стране дураков живут дураки. Там в поле сажают, как тыкву, луну. Слушай, слушай, мальчик. Там солнце встает только с левой ноги. Там мельница ловит ежа на блесну. Там ходят не в платках, не красят шевелюр. Там ходят в дураках. Адьё, гудбай, бонжур. В стране дураков есть пустырь Труль-ля-ля. С него ты всегда унесешь миллион. Миллион, понимаешь? На том пустыре непростая земля. Зароешь оглоб, а всходит фургон. Там ходят не в платках и красят шевелюр. Там ходят в дураках. А я гудбай, бонжур. Ух ты! Зароешь кирпич, вырастает дворец. Зароешь врага, растает овца. Целая овца, слышишь? А если зароешь, там тень от овец. Там вырастут три золотые дворца. Там ходят не в платках и красят шевелюр. Там ходят в дураках. Адьё, гудбай, бонжур. А рецепт просто. Ты, мой малыш, ты выкапываешь небольшую ямку и кладешь в нее, к примеру, один Этот. Опять она не выучила роль. Так. Ну, золотой цехин. Таких из театра. Правильно. Золотой цехин. Да-да. Затем засыпаешь ямку землей. Поливаешь ее двумя ведрами колодезной воды. Посыпаешь щепоткой соли. Солью, мальчик. Вечером спокойно ложишься спать. Постель спать, спокойно. Ночью. Цехин прорастает и цветет. Он растет, понимаешь, мальчик, растет. Когда ты приходишь на волшебное поле утром, то ты находишь там красивое дерево, усыпанное бесчисленными цехинами. Ах, как это замечательно! Целое дерево, усыпанное новенькими золотыми монетами. Ой, бедный Пиноккио. Он верит каждому их слову. Уважаемый автор, я сам когда-то попался на все эти россказни. Смотрите. Понятно. Вы видите? Он так вошел в образ, Да, бедный мальчик. Позабыл обо всем на свете. И о своих добрых намерениях, и о школе, и о папе Джипетто. Ну что ж, музыка. Ну, конечно, бедный доверчивый Пиноккио оказался в руках двух пройдох. Через несколько минут вся компания очутилась в трактире «Дохлый рак», где два обманщика заказали грандиозный обед, состоящий из 30 рыб, 4 порций требухи с сыром пармезан, 3 прожаренных зайцев, пары молодых петушков и еще всякой всячины. За все расплачивался, конечно, доверчивый Пиноккио, мысли которого были целиком поглощены радужными мечтами о волшебном поле Труляля. И когда после короткого сна наш деревянный человечек проснулся и стал разыскивать своих новых друзей. Трактирщик сообщил ему, что они исчезли. А что можно было ожидать от этих разбойников? И вот Пиноккио быстро собрался и отправился в путь в страну дураков. Плывет над головой мертвенно-бледная луна. Облака, как привидения, бесшумно скользят по небу, и, подобно страшным черным призракам, высятся деревья вдоль дороги. Будь мужественным, маленький деревянный человечек, будь храбрым. Оглянись! Две страшные фигуры, закутанные с головой в угольные мешки, с огромными пистолетами и с ножами гонятся за тобой, и недобрым зеленым огнем блестят сквозь прорезь мешков их горящие глаза. Стой! Нет, стой, мой грабитель! Сопротивление бесполезно! Хватай его, симплицизму! Держи его, Микелина! Это он и я! Я не прячусь! Вот, смотри, вот, Максим, вот, смотри! Дайте мне помидор, я запущу его на его лиса! Это вот и лиса! Держи его! Деньги или жизнь? Ну и жадный стал народ. Быстро денежки на почку. Он засунул деньги в рот. Ух, споткнулась я о кочку. Слышишь, как звенят они? Выплю. С ними хлопоты одни. Говорю, сейчас же выплю. Кто же тащит деньги в рот? Ну, культура, ну, народ. Ты отравишься, дружок. А тебе еще должок. Поймал! Я держу его. Ну, выплевывай сейчас же деньги. Ну, дай. Ну, плюй, я тебе говорю. Ты зубы плюй, не разожмешь. А ты ножом, ножом его поддень. Вырваться! Вырваться, стой! Эх, ты! Стой! Держи его! Держи его! На дерево. На дерево запрыгнул. Его... Хватай его за ногу. А, поймал. Поймал. Осторожно. Ой, меня тянет наверх. Осторожно. Ой, высоко. Голова кружка. Не падай. Страшно. Не падай. Ну, пусть. Осторожно. Мяу. Ой. Мои ребра. Он меня скинул вниз. Сейчас. Поджигай дерево. Сама поджигай. Поджигай. Ой, ребро. Осторожно. Очень хорошо дерево сухое. Сейчас он там попрыгает. Малыш. Хорошо горит. Смотри-ка, он спрыгнул. Спрыгнул! А ты по-прежнему считаешь, что в образе Пиноккио нет ничего от дураки? Есть кое-что, есть. Это потому, что он остается самим собой. Ну-ну, продолжаем. Продолжаем. Погоня продолжалась всю ночь. Бедный деревянный человечек, никак не могу придумать, чем я тебе дал. Ну, сейчас. Минутку, на раздумье. Держи его. И меня тоже. Я падаю. Еще одно усилие. Он у нас в руках. Какое Неугомонный мальчишка. Не говоря. Прямо чемпион. Как помочь? Придумал. И как это мне раньше в голову не пришло? Сейчас домик голубоглазой феи Беатрисы на сцену. Быстрее, Буратино, быстрее. Домик феи Беатрисы на сцену. Вот так, скорее. Вот сюда поставь. Ставьте. Хорошо. Сейчас он заметит красивый домик с золотой крышей. Конечно. Да, и голубокудрую фею в окошке. И будет спасен. Дом. Девочка, помоги мне, впусти меня, пожалуйста. За мной гонятся грабители. Девочка. Попался. Девочка, смерть Батеев! Девочка, помоги мне. Какая мечтательная девочка. Она ушла в свои мысли и совсем не замечает, что творится у нее под окном. Ну вот, теперь она совсем исчезла. Я с ней и репетировал самую мечтательную девочку на свете. Не до такой же степени, Буратино. Вот она в образе, все правильно. Но! Теперь ты нам попался. Теперь ты не уйдешь. Повесить его да. На дереве. Вверх ногами. Именно, давай, пусть давай. Повисит. Пусть. Часок-другой. Повесить. Глядишь, монета у него изо рта и вывалится. Погоди, Микель, дай я ему скажу. Жадина. Говядина. Давай-ка, завязай! Когда ты мне что-нибудь, я запущу в них! Так, подняли, повесили! Итак, до завтра! Не проглоти монеты, скупердяй. Отец мой, если бы ты был здесь, ты бы мне помог. Бедный мальчик. Ну что я вижу? Голубоволосая девочка опять выглянула в окошко. Еще немножко. И она заметит нашего Пиноккио. Надо вам сказать, друзья мои, что девочка эта самая настоящая добрая фея и живет в этом лесу уже больше 1000 лет.